Глава 20. Ангелу смерти понадобилось всего 20 минут, чтобы уничтожить наших обидчиков. Морально, естественно. Картина маслом. Волейбольная площадка, мяч, мастерски владеющий мячом Самаэль, успевающий и подавать, и отбивать, и добивать противника, три побитых мячом парня, и мы с Юлей в основном в группе поддержки. Пипедастров только не хватало. Будь они у меня, я бы даже забыла о стеснительности и скопившихся зрителях, привлеченных необычным шоу под названием «Избиение волейбольным мячом», и скакала бы с ними по пляжу, восхваляя своего спутника. Счастье есть. «Мужик, да ты кто вообще?» Главный забияка, очередной раз получивший ловко закрученным мячом в голову, рухнул на песок и схватился за нос. «Да ты мне нос сломал, козел!» «Могу вправить!» В своей почти дружелюбной манере предложил помощь ангел и шагнул к пострадавшему, который почему-то испугался и попытался отползти назад. «Не надо!» Его дружки тоже не торопились просить о помощи, хотя у коренастого, обидевшего Юлю, уже наливался синяк под глазом, а третий держался за ребра и постоянно морщился. Самаэль же, дождавшись, когда парень встанет, деловито поправил солнечные очки, в которых играл, и иронично поинтересовался. «Продолжим?» «Нашел идиотов!» — пробурчал уже не торопящийся юморить шутник, вытер тыльной стороной ладони натекшую под нос кровь и недовольно прищурился, рассматривая Самаэля с вызовом во взгляде. «Профи, да?» «Любитель», — хмыкнул ангел. «Неужели не желаете реванша?» Отвечать любитель подводной щекотки не спешил. Сначала загадочно переглянулся со своими дружками, затем нехорошо ухмыльнулся и кивнул крепышу. Мы с Юлей тоже переглянулись, моментально заподозрив неладное. Будут мстить? В принципе-то рядом с Самаэлем мне ничего не страшно, да и оружия у них при себе вроде нет. Но это переглядывание мне все равно не нравится. «Как насчет спарринга?» Все с той же нехорошей ухмылкой предложил парень. «Смотрю, телом владеешь. Карате, самбо, тхэквондо?» Мои подозрения о том, что парни-спортсмены, начали подтверждаться, но вместо того, чтобы испугаться еще больше, я тихо хмыкнула себе под нос. «Да будь они все трое чемпионами мира, Самаэль раскатает их по песку, как нечего делать». «Время и место». Лишь уточнил ангел, не изменившись в лице ни на микрон. Все то же любезно скучающее выражение, которое, кажется, уже начало бесить парней. «Как мне это знакомо!» «Здесь и сейчас!» — зло сплюнул брюнет и чуть пригнулся, начав крадущимся шагом приближаться к ангелу. Его дружки тоже не остались на месте, видимо, собираясь пойти трое против одного — на что зрители возмущенно загомонили, а кто-то из мужчин даже выразил желание встать на сторону Самаэля. Вроде как, чтобы уравнять шанс. Я лишь сознанием дела усмехнулась и сделала несколько шагов назад, чтобы даже случайно не помешать спутнику резким жестом остановившего добровольцев в помощники. «Эх, люди, если бы вы только знали, кто сейчас рядом с вами...» «Оля!» Рядом со мной поторопилась встать Юля и жарко зашептала. «Скажи мне, что беспокоиться не о чем. Я до ужаса боюсь всяких драк». «Беспокоиться не о чем», — прошептала я одними губами, не сводя глаз с ангела и не желая пропустить ни одной секунды возмездия. «Это же Самаэль». «Точно, уверена. А если их же трое? Смотри, как они слаженно идут». «Юля, хватит!» Шикнув на паникершу, я нашла ее руку и сильно сжала, отчего сирена обиженно ойкнула, но, наконец, замолчала. «Лучше смотри». «Спорим, подобное зрелище...» Краем глаза уловила подозрительное движение, повернула голову и внутри похолодела. Я не знала, как Самаэль относится к публичности, но уже сейчас его снимало трое, пока на телефон. Но кто помешает им выложить видео на YouTube? Вот чёрт! Следующие минуты растянулись для меня в несколько десятков четких кадров. Прыжок головаря, блок, ответный удар в корпус, Парень отлетает назад и затихает у сетки. Атака крепыша, уход скольжения в сторону Самаэля, крепыш, выпучив глаза, напарывается животом на кулак, складывается пополам и, хрипя, падает к ногам ангела. Третий парень пытается бить по ногам, но Самаэль видит, и это прыжок вверх, ответный удар ногой в голову, и последний противник повержен. Стоило песку улечься, как время вновь ускорило свой бег, я услышала не только свой пульс, но и окружающие меня звуки. Зрители шокированно обсуждали произошедшее. Кто-то вызывал скорую, кто-то предлагал вызвать и полицию, а стоящая рядом со мной девица едва ли не в голос стонала, проклиная телефон, который вместо полноценного видео взял и перезагрузился. «Из чего бы?» — ехидно прокомментировала девичьи стоны Юля и подмигнула мне. «Спорим, я знаю причину?» «Кажется, я тоже ее знаю». Настроение резко рвануло вверх, и я уже хотела отправиться к Самаэлю, чтобы поблагодарить ангела за прекрасный выходной, как почти сразу стало ясно — в ближайшие минуты к победителю не пробиться. Ангела оккупировали поклонники. «Ладно, подожду». Взгляд упал на Забияку и его дружков, которым никто не спешил помочь, и в груди кольнуло сочувствием. Всё-таки полными отморозками они не были, просто им капельку не повезло. «Юль!» — я тронула сирену за плечо и кивнула на парней. Сама не знаю, чего я хотела этим добиться, потому что не умела оказывать ни первую помощь, ни какую-либо в принципе, но Юля меня прекрасно поняла. Вздохнула, закатила глаза, показывая свое отношение к моей просьбе, а затем почему-то отправилась к своему полотенцу, точнее, к объемной сумке. Со вздохом, который был мне виден даже с площадки, нас разделяло 40 метров, закинула сумку на плечо и вернулась, сразу же направившись к начавшему приходить в себя и постановать крепышу. «Нюхай, болезный!» — проворчала сирена, сунув под нос парню флакон, вынутый из сумки. Мне же, когда я присела рядом, пояснила. «Я вообще-то медсестра, в травмпункте работаю, на первичном приеме». И немного злорадно добавила, когда взгляд пострадавшего стал более осознанным и сфокусировался на нас. Так что знаю, на что нажать, в случае чего. «Не надо», — едва слышно пробормотал крепыш, и мне даже показалось, что слегка побледнел, судорожным движением прикрывая пах. Его паникующий взгляд метнулся ко мне, и парень неожиданно выдал. «Ангел, скажи им!» «Он бредит», — скептично цыкнула я, при этом лихорадочно соображая, с чего был сделан подобный вывод. «Опять только потому, что я блондинка, и у меня прямо за головой солнце, или он что-то такое увидел?» «Точняк!» — цыкнула следом Юля и отправилась ко все еще бессознательному зачинщику. «Оль, помоги!» С ним пришлось повозиться подольше. Нашатырь, вода, перенос двумя добровольными помощниками из зрителей в тень. Его дружков тоже положили рядом. Снова нашатырь, парочка легких пощечин, и вот сознание возвращено. И первым делом, что мы услышали, когда мутный взгляд кари зеленых глаз сфокусировался на мне, было изумленное: «Ангел? Ангел, ангел!» — тихо проворчала я, решив чуть-чуть подыграть, а затем съехидничала. «Кстати, ты умер». «Что?» Побитый шутник так резко сел, что мы едва не стукнулись лбами, благо реакция не подвела, и я успела отшатнуться. Лихорадочно осмотрелся, зачем-то ощупал себя, затем обиженно взглянул на меня и еще более обиженно буркнул. Не смешно. «Неужели?» Мне до жути захотелось уколоть задаваку побольнее. «Мне в воде тоже смешно не было». Парень отвел взгляд, поморщился, с опаской потрогал распухший нос, поморщился вновь, покосился на дружков. Юля уже оказывала первую помощь третьему пострадавшему. А затем из-под лобья посмотрела на меня. «Извини, крутой у тебя мужик». «Крутой». Я с улыбкой нашла взглядом Самаэля, уже отвадившего от себя зевак и теперь делающего вид, что загорает. «Муж?» «А?» Удивленно обернулась и слегка нахмурилась. «Кто?» «Он». Брюнет одними глазами указал в сторону ангела. «Твой муж?» «Нет». Смех подавить не получилось, в итоге вышел неприличный хрюк. «Друг. Очень хороший друг». «Ладно, смотрю, уже не при смерти. Юль, закончила?» «Ага». Сирена деловито убрала обратно в сумку нашатырь, полотенце, тонометр и оставшуюся воду, но прежде чем встать, сердито наставила на крепыша палец. «А вам, молодой человек, впредь строго противопоказаны шутки подобного рода, иначе в следующий раз будет не профилактический волейбол, а сразу выездная психбригада. Есть у меня парочка хороших знакомых». И многозначительно кивнула, величественно игнорируя ошалелый взгляд парня. Подмигнула мне, презрительно фыркнула на кривую ухмылку главаря и, поправив сумку на плече, отправилась к нашим полотенцам. Встала и я, но успела сделать всего шаг, когда меня окликнули. «Эй, ангел!» Вздрогнула, не ожидая, что меня назовут так вновь, и обернулась. «Меня Макс звать», — решил вдруг представиться брюнет. Помедлил, пристально всматриваясь в мое скептичное лицо, и с не очень уверенной усмешкой попросил. «Телефончик не оставишь?» Помедлила. Но не поддалась очарованию двух милых ямочек на его щеках. Мне не нужны отношения, которые не подразумевают ничего серьезного, а у этих ребят на уме одни лишь развлечения и не более. Сказать «да» и максимум через месяц стать брошенной ради другой — не мой вариант. «Нет, Макс, утопи кого-нибудь еще». И, не сомневаясь в том, что сделала верный выбор, ушла. Предложение, безусловно, польстило, но я поняла и кое-что еще. Для того, чтобы согласиться на дальнейшее знакомство, мне мало всего лишь симпатичной мордашки и мускулов. Как и в случае с Малыгином, мне хватило времени, чтобы составить критичное мнение о Максе. И вновь оказалось сложно сформулировать словами то, что я ощущала на уровне подсознания. Привлекательный, очень общительный парень, спортсмен, явно лидер. Но чувствовалось в нем не гнильца, нет, скорее неуверенность и неопределенность в собственном дальнейшем пути. Та же детская выходка в воде. Ну кто так клеит девушку в его возрасте? Детский сад. А мне, как ни странно, хотелось более серьезного, уравновешенного и уважительного отношения. О чем задумалась? Юля, решившая перебраться к нам поближе, бесцеремонно вмешалась в мои мысли. Что он тебе сказал? Я не стала скрывать. Телефон просил. «Дала?» Глаза сирены загорелись любопытством. «Нет». «Зря», — неожиданно вмешался якобы дремлющий ангел. «Небольшое развлечение вам бы не помешало. Самоутвердиться опять же». «Может, и зря». Я равнодушно пожала плечами и улеглась на плед лицом вниз. «Но это мое решение, осознанное». «А еще они назвали тебя ангелом», — многозначительно протянула Юля, отказываясь понимать намек, что я не склонна к беседе. После прямого попадания мечом в голову и не такое учудиться может. Точно так же многозначительно пробормотала я. «А давайте просто позагораем». «И рада бы», — вдруг расстроенно протянула сирена. «Но кое-кому в ночную смену. Приятно было познакомиться, но мне уже пора». И замолчала, но при этом так выразительно, что я даже повернула к ней голову и открыла глаза. Казалось, Юля только этого и ждала, просияла и забавно прикусила губу. «А мне телефон дашь? Может, еще как-нибудь выбрались бы на пляж? Или в кафе? В клубы ходишь? Кино?» На этот раз я даже не думала, дала сразу. Юля, конечно, та еще болтушка, причем пользуется своими способностями напропалую, но рядом с ней мне было интересно. Не сказать, что сильно уютно, все-таки я предпочитала молчать или говорить по существу. Но если продолжать знакомство с Евгением или Максом мне не хотелось, то с Юлей наоборот. Я желала узнать эту жизнерадостную шатенку ближе. А может, и правда мы сможем стать подругами? «Отлично, тогда созвонимся». Тут же надиктовав мне и свой номер, сирена собралась в два счета, надела сарафан прямо на купальник и поторопилась на выход из парка. «Одобряю», — вновь вынес свой вердикт Самаэль, когда мы остались одни. «Спасибо». «И знаете...» Я внимательно всматривалась в безмятежное лицо ангела, но так и не увидела ответа на свои мысли. «Это ведь все подстроено, да?» «Что именно?» «Юля, парни, волейбол. Мы здесь именно за этим. Ведь вы ничего не делаете просто так. Вчера утром состоялось преображение, днем галерея, картина и предложение поработать моделью. Вечером признание Люцифера, сегодня же это. Как у вас это получается? Что не час, то встреча, что не встреча, то события и потрясения. Ради чего все это?» «Ради равновесия», — последовал загадочный ответ. «И уход к воде». «Ну вот, так я и думала. Интересно, если я его стукну, меня саму вновь шандарахнет, как в тот раз в лифте?» «Боюсь, что да. Хотя...» «О, придумала! Я перчатки надену!» Кровожадность моих мыслей была забавной, но вместе с этим я прекрасно понимала, что ничего такого делать не буду. Не хочет говорить, и ладно, все равно скоро все разрешится, и лучше мне думать, что благополучно. Конкретно для меня. Остальные — неважно. Но почему парни назвали меня ангелом? Непонятно. Домой мы засобирались примерно через час. Самаэль просто поставил меня перед фактом и отправил переодеваться, чем я и занялась, пока ангел складывал плед. По пути к кабинке не удержалась, нашла взглядом место, где мы с Юлей оставили побитых парней, и мысленно хмыкнула. Мои предположения оправдались. Бойцы уже склеили более покладистых девушек, что и требовалось доказать. Неужели я, наконец, начинаю разбираться в людях? А у мотоцикла я вспомнила, что боюсь скорости, которую развивает этот двухколесный монстр. «Самаэль, мы сильно торопимся на танцы». Получив в руки шлем, я не торопилась его надевать, ожидая ответа. «В чем дело?» — ангел едва уловимо нахмурился. «Хотите куда-то заехать?» «Нет-нет», — я вложила во взгляд максимум мольбы. «Давайте больше не будем ехать так быстро, как сюда. Кажется, мой организм не готов к подобным нагрузкам». «Ольга Андреевна». Блондин осуждающе вздохнул и чуть качнул головой. «Это ж разве быстро?» А сглотнула. «Даже не хочу знать, можете ли вы быстрее». «Могу», — улыбнулся ангел. «Но не беспокойтесь, не с вами. Те скорости уже действительно опасны для неподготовленных пассажиров». И абсолютно без перехода поинтересовался. «А что с организмом? Тошнит?» «Немного». «Хорошо, учту. Но будьте готовы, что поездка затянется». Тут я задумалась. Что лучше, 20 минут страха, 40 или 60? Перспектива не радовала ни та, ни другая, ни третья. «Ай, к черту! Едем быстро! Все равно тренировать организм надо. Начнем сейчас». «Уговорили. Выбираю скорость. У вас леденца не найдется?» Леденец у ангела нашелся, и даже мой любимый дюшес. Когда увидела, не поверила. Но взяла, поблагодарила, сунула в рот и только после этого надела шлем. Села на мотоцикл, бессовестно игнорируя заинтересованные взгляды прохожих, и покрепче ухватилась за Самаэля. «Вперед, ямщик, подстегни лошадей!» Уж не знаю, что на меня подействовало сильнее, настрой или леденец. Но в пути меня почти не мутило, лишь когда остановились, немного закружилась голова. «В целом неплохо. Бодрящего кофейку бы и вообще будет идеально». «Итак...» Не обращая внимания на мой немного уставший вид, Самаэль первым делом прошел к шкафу и распахнул его створки. «Переодевайтесь. В это». Мне под нос сунули новое платье из струящегося шелка сочного василькового цвета с открытой спиной, к нему приложили комплект белья и отправили в ванную. Пока безропотно переодевалась и приводила в идеальный порядок волосы, Самаэль подобрел и сварил нам кофе, чьи ароматы привлекли и маму. «Снова уходите?» Я не могла разобрать странного выражения маминых глаз. Тревога? Грусть? Или зависть? Нет, вряд ли. «Да, Смель хочет сводить меня на испанские танцы». «Можешь пойти с нами», — неожиданно предложил ангел. «Вспомнишь молодость, тряхнешь стариной». «Я не старая», — возмутилась мамуля. Затем прищурилась, наставила на Самаэля палец и со смешком погрозила. «Провокатор! Нет, я с вами не пойду, у меня через час урок. Развлекайтесь сами». «Мам!» Я немного нахмурилась. «Может, не надо брать столько уроков? У тебя ни одного выходного толком». «Надо, Оля». И вновь в маминых глазах мелькнуло что-то странное. «Музыка — моя жизнь, моя суть. Ты уже выросла, и я...» «Я больше ничего не умею». Мамины губы тронула грустная улыбка. «Не беспокойся за меня, я знаю, что делаю. И вообще, подправь-ка макияж, на танцы не ходят такими бледными». Ольга послушно ушла к себе в комнату подкрашивать глаза и губы, и Самаэль заинтересованно приподнял бровь. Вряд ли Марго, чья аура была сплошь пронизана тревогой вперемешку с решимостью, отослала дочь просто так. «Ну? Сколько времени осталось? Я не провидец, ты знаешь». «Знаю, все знаю. И поэтому спрашиваю, сколько?» «Её наняли на месяц», — ушел от прямого ответа ангел. «И мы оба знаем, что это ничего не значит. Скулы бывшей музы обозначились резче. Так сколько?» «Марго!» Из груди Самаэля вырвался едва уловимый раздраженный выдох. «Даже если бы знал точную дату, никогда бы не сказал. Я помню свои обещания, и ты знаешь, выполню их. Лучше завари себе чай с мелиссой и переключись на что-нибудь более приятное». Так и не прояснив ситуацию, которая мучила женщину уже не первые сутки, ангел вышел с кухни, и в прихожей послышался его командирский голос, рекомендующий Ольге надеть определенного цвета босоножки. Несколько минут, и в квартире стихло, но все никак не стихали эмоции, бушующие в душе у музы с приставкой «экс». Разум никак не мог согласиться с душой, а материнское сердце буквально разрывалось от противоречий. Впервые в жизни Марго остро жалела, что родилась всего лишь музой, а теперь лишена и тех немногих сил. Будь ее воля, уничтожила бы всех. Всех, кто посмел строить грязные планы на ее дочь. Клуб, куда меня решил сводить Самаэль, располагался на северо-востоке Садового кольца, но, как и всегда, мы долетели до него в кратчайшие сроки. Клуб «Коста дель Фламенко» значилось на яркой вывеске. Значит, фламенко. Особого страха не ощущалось, лишь небольшая нервозность и, как ни странно, предвкушение. Я всегда завидовала тем, кто умел двигаться под зажигательные ритмы музыки. Диско, хип-хоп, брейк-данс, бальные танцы, латино — для меня это оставалось недостижимой мечтой. И все по причине тотального невезения. То ногу подверну, то партнер заболеет, то тренер, то с музыкальным сопровождением беда, и все одно к одному. В итоге я знала и умела всего понемногу, причем преимущественно из книг и интернета, но ничего толком. Теперь же, если присутствие Самаэля исключит все беды, невезения и форс-мажоры, то можно надеяться, что сегодня я все-таки потанцую. Пока размышляла и пыталась вспомнить хоть одно движение фламенко, мы с Самаэлем вошли в клуб, который изнутри оказался почти стандартной школой танцев. Небольшой холл, коридор с раздевалками, подсобные помещения и в самом конце зал с зеркалами. Оформление радовало глаз яркими, но не раздражающими взрывами красок, многочисленными постерами, фотографиями и несколькими объявлениями. В холле нас встретил администратор, приветливая стройная девушка, взявшая с Самаэля плату за посещение и выдавшая нам ключи от персональных кабинок, где можно было оставить личные вещи. Кабинки находились в раздевалках. Там же я обнаружила уже переодевающихся девушек и женщин, возбужденно обсуждавших предстоящие танцы и то, что, по слухам, на вечере планируются гости. Это слово звучало с томным придыханием, но ни одного конкретного имени я так и не услышала, хотя подозрения уже зародились. Зная мою везучесть и предусмотрительность Самаэля, можно делать ставки — гости людьми не являются. Благодаря все той же предусмотрительности ангела, необходимости в переодевании у меня не возникло, так что я только убрала в кабинку сумочку, критичным взглядом осмотрела себя в зеркале, поймала в отражении пару любопытных переглядываний и поторопилась выйти. Как бы я ни уверяла себя, что все в порядке и переживать не о чем, но все равно без Самаэля чувствовала себя неуютно. Рядом с ним — пожалуйста, а вот без него — еще не очень. Странно даже. Сколько времени прошло с момента преображения? Чуть больше суток. А по количеству впечатлений и ощущениям — не меньше месяца. «Готовы?» Самаэль, снявший кожаный камзол и оставшийся в рубашке и брюках, ждал меня в небольшом холле перед танцзалом, за закрытыми дверями которого уже звучали испанские мотивы. «Нет», — я вручила в протянутую руку ключ от кабинки и чуть улыбнулась. «Но разве это что-то меняет?» «Можете немного выпить для храбрости», — любезно предложил ангел и вынул прямо из воздуха серебряную фляжку с затейливым растительным орнаментом. «Коньяк». «О, нет!» Я даже отшатнулась, а по пищеводу прокатилась волна отвращения. Никакого алкоголя. «Как хотите». Фляжка пропала, и мне предложили руку. «Пройдёмте, скоро начнется. «Да, пройдемте», — проговорили до ужаса знакомым бархатным баритоном за нашими спинами. А когда мы обернулись, то откровенно фальшиво удивились. «Самоэль, Ольга Андреевна, какая неожиданная встреча!» «Стоп. Ираида и Люцифер. Пара?»